U efire Radio Svaboda. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Званочки». Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Кому на радость, а кому і на злость. Добрий день, Ян Максимюк. Я не вірю, що хлопці зрадили взрыв. Не веру. И так говорят люди. У нашей краине нигде не найдешь справедливости. Ни у судах, ни у прокуратуры. Сколько ж можно терпеть вот это издевательство? Нас обирают? Обирают. Явно. И думают, что мы дурные, ничего не понимаем. Альбо это им наплевать, что мы понимаем. Так як можна довірити вот такие дела, что рвутся поезда? Не. І тут ви нічого не зробите. І тут хлопці можуть і невиновні. Вось Марія закранула тему, якая сёння буде галоўнай у першай частцы званочкаў. Смяротны прысуд Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Беларускае грамадства падзялілася ў меркаваннях наконт таго, ці справядлівы гэты суд, і ці сапраўды ўлады знайшлі ўсіх віноўнікаў тэракту. І грамадства падзялілася таксама ў ацэнках, ці меркаваныя злачынцы-тэрарысты, Канавалаў і ягоны памочнік Кавалёў, мелі справядлівы працэс. Пакуль паслухаем меркаванні слухачоў, я хачу прывесці дадзеныя апытання наконт гэтай справы аб тэракце, зробленага ў верасні Незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Было апытана 1500 чалавек з усёй Беларусі. На пытанне, ці верыце вы ў афіцыйную версію тэракту, якую на працэсе прадстаўляў пракурор, адказалі так толькі 21% апытаных. 36% сказалі, што злачынства зрабілі іншыя. 32% сказалі, што злачынства ўчынілі гэтыя, але ў іх былі змоўшчыкі, а 10% не ведалі, што адказаць. Карацей, палова беларусаў лічыць, што асуджаныя – гэта сапраўдныя віноўнікі, а палова сумняваецца ў гэтым. Але, што значна больш паказальна, толькі 21% апытаных поўнасцю давяраюць судовай сістэме Беларусі ў гэтай справе. Астатнія, амаль 80%, або не давяраюць, або мають сумнення у справедливості судового розбиральництва. Ось так. А тепер давайте послухаємо конкретні голоси про вину і невиноватість, про довір і недовір до білоруських прокурорів і суддів. Ковальов і Канавалов – преступники, негодяи. Но звалить вину только на обоих, их двоих – это значит бросить концы в воду. Я выкажу меркаванне, это Петр Могилёва. Прысуд справядлівы, прысуд справядлівы. Іх трэба страляць, як бешаных сабак. Это Петр Могилёва. Прысуд справядлівы. Іх трэба страляць, як бешаных сабак. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Невиновные пацаны пойдут на смерть. Нет человека, нет свидетеля. Значит, нет проблем. Никто и никогда их не помилует. Изменить приговор, значит, признать свою ошибку и ничтожность и бездарность всей карательной системы. Лукашенко никогда не пойдет на это. Он уже и награды раздал за раскрытие теракта и квартиры. Добрый день. Вот это процесс над меркованными террористами. И то, как он осветлялся в державных сродках массовой информации, наводит на думку, что в высшей владе есть что ховать и есть кого покрывать. И все тут робится именно для того, как выбей сховать концы, как в будущем немогчимо было ничего расследовать. Видно, уже на кольке блескуча выступил адвокат Абразиев, пух и прах разбил доводы обвинувачения. И то и ничего не допомогло. Бо тут есть политический заказ самого верху. И смешно звертаться до головного чиновника с просьбой об литости. Без его особистого загаду ни один судья не посмел бы вынести подобный вырок. Я думаю, не варто связывать отмовную реакцию громадства на смиротный присуд с экономичным кризисом и рейтингом диктатора. Тут причины значительно больше простые. Следство и суд проведены агидно, и влады с самого початку нахабно навязывают громадству свою версию. Террористы-одиночки, за ими никто не стоит. Но коли не стоит, то чего влады тогда так переймаются? И куда они спешаются? Чему такую серьезную справу одразу передали в суд опошней инстанции? Чему заборонили аудио-видеозаписи? Чему отхилялись самые натуральные потребования адвокатов? Виноваты подсудные, тени, але вина их не доказанная. Навод вина Коновалова, як непосредного выконалца терактов. Адвокат же переконалча показал, что в метро находились иншие подозренные особы. Некоторые из них на видео навод чему-то затушеваны. И за хвилины полторы до выбуху тут з'являються сліди монтажу, ким зроблений монтаж і навушта. Суд навіть не поспробував висвітити це суперважне питання. Знову ж не зрозуміло, за що дали Ковальову смиротний присуд, за які конкретні дії. Коновалова, в принципі, могли використовувати в якості здольного хіміка, але не мог він всього це робити в саморобному підвалі. Інша справа – в спеціалізованій лабораторії на території військової частки. Ось цей величезний вибух, який весь тиждень демонструє БТ, де можна зробити безперешкодно подобний вибух, окремя військового полігону. Дякую за увагу, Надія Мінськ. І все ж Коновалову і Ковальову винесен смертний приговор при наличии такой безобразной доказательной базы. Представляют опасность для общества, а такие суды не представляют опасность для общества. А по сути приговор одним человеком до проведения суда не является преступлением. С ужасом слушаю по опросам сторонников этого приговора. Боже мой, способны ли они понять, чему потакают? Виктория. Вот я хочу сказать про свой опыт. Вот в мае 2005-го бывший начальник Лёзинского РАУС предлагал мне, тогда административно затрыманному, взять на себя Стиги Мирона в Лёзно. И затем этого милицианта перевели, по слухам, из Лёзна в Дохшицы. Так я думаю, в Дохшицах раскрываемость хорошая. Такая же, как у следчих КДБ, занимавшихся 11 апреля 2011 года, потому что методика такая хитрая. Я не верю, что Коновалов и Коноплёв совершили этот теракт. Это дело рук опытных специалистов. Если этих ребят расстреляют, наш Александр Григорьевич предстанет перед нашим народом как самый жестокий палач. Меня удивили наши доблестные чекисты. Как же они оперативно справились со своим заданием? Надо же, сразу словили преступников и награды получили. Мне кажется, что это они сами устроили этот теракт, так как Александр Григорьевич испугался, что столько народа вышло на площадь после выборов, и решили этот народ отвлечь каким-нибудь событием. Только хочется спросить наших доблестных деятелей, что же вы до сих пор не нашли убийц Гончара, Красовского, Завадского и Захаренко? Так что хватит врать. Россия и спецназ сделал свое грязное дело в Москве и Волгодонске. Почему бы и нам не повторить этот подвиг? У Александра Григорьевича чудесные друзья и учителя Путин и Медведев. Одного в Москве зовут палачом, здорово зовут почем, так что продолжайте и дальше оболванивать наш народ. Стыд и позор, Ирина. Теракт в метро выполнили силовики-специалисты, согласие властей. Поэтому помилования не будет. Зачем оставлять живыми свидетелей? В Беларуси катастрофически не хватает квалифицированных химиков, не обладателей разных дипломов, а именно профессионалов, способных делать свою работу как положено. Зачем убивать гения, даже если допустить, что гений виновен? В сталинские времена осужденный фактически на смерть будущий академик и отец советской космонавтики Сергей Королев стал звездой в тюремной лаборатории. Чего же боится белорусская власть? Не тех гениев приговорили к расстрелу. Спасибо, до свидания. Ну, як тут пракаментаваць такі дыяпазон меркаванняў? Па-першае, хочацца верыць, што смяротнае пакаранне ў Беларусі будзе адмененае, так як адмянілі яго ва ўсёй астатняй Еўропе. Магчыма, тады ўладзе нельга будзе вырашаць свае праблемы паводле прынцыпу «няма чалавека, няма клопату». Або, кажучы больш канкрэтна, паводле прынцыпу «куля ў патыліцу і канцы ў воду». Па-другое, мне нават цяжка ўявіць, колькі часу мусіць прайсці і колькі намаганняў трэба прыкласці, каб судовая сістэма Беларусі магла вярнуць давер да сябе як да правасуддзя, каб людзі да яе ставіліся з павагай і пашанай, а не так, як цяпер. Гэта значыць, як да крывасуддзя, якое выконвае палітычныя заказы ўлады. Питання на закінчення першої частки передачі. Член суд США приговорив преступника, який вбив цей чоловік, к вищій мірі наказання. І що странно, ніхто не возмущається, не збирають там ні підписи, ні конгресмени письма не пишуть Обамі. Правозащитники мовчать, свобода мовчить. Все в нормі, і Європа спокійненько на це смотрить. А тут 15 чоловік угробив, 200 іскалечив, і все на дби встали. Нічого собі. Так проблема ж не в тим, що всі хочуть, каб у Білорусі бомбові атаки і теракти проходили без покарання. А в тим, каб за гэтыя злачынствы справядліва каралі і каралі каго трэба. Ці вы чулі ад каго-небудзь з нашых слухачоў, што не трэба караць за теракт, або што теракт у метро Кастрычніцкая гэта добра? Ніхто гэтага не ухваляе і ніхто не сумняваецца, што караць трэба. Пытанне толькі ў тым, каго пакаралі, а хто насамрэч вінаваты. Каля 80% беларусаў не ўпэўненыя, што ўсё ў гэтым працэсе было чыста. Зусім іншы давер людзей да судовых сістэмаў у заходніх краінах. Чаму? Магчыма таму, што там прэзідэнт не хваліцца публічна, што ён загадаў выбарчай камісіі, каб яна зменшыла яму колькасць галасоў, атрыманых на выбарах, паколькі такой вялікай народнай любові у 93% ён не заслугоўвае, і яму хопіць усяго 82%, напрыклад. Распаў званочкі, затое ўбачыў, вы паверыце, можа сярэднюю серыю земля абетованная, от Іосіфа Сталіна. Апошнім часам, як нема паядынка ад Салаўёва, Максіма не адзін праспаў. Цяпер магу дагадацца, наколькі сур'ёзная справа правесці працэс над камунізмам. Няўжо ўжо безвыходная сітуацыя, і можна у тым ліку хросному рабіць, што хочуць. Я бы таксама хацеў Літву на месца, але і Валеру Жданко цяжка з гэтым пагадзіцца. Таму і апытанне, ці згодны вы правесці працэс над камунізмам, вельмі і вельмі складана правесці. Застаецца толькі спытаць, ці можна давяраць свабодзе таксама у пытанні атрымання незалежнасці нашай краіны, так называемай Беларусь. Максіма і правильно робіць большасць, што, як рэагуе найчасцей Жданко, што нічога не робіць у пытанні ўдзелу у палітыцы. Дзіва і толькі. Так мовіць, змагайцеся, каб не было горш, як будзе і яно расстраляць. Цяпер дваіх. Ну і што? Абы вайны не было. Дазвольце развітацца. Усё бывае. Можа, не зусім. Мікалай Бельскі. З вами Радыё Свабода. Сёння ў праграме. Беларуская тэма працягвае гучаць у Вільні, дзе праходзіць пасяджэнне міністраў замежных спраў краінаў АБСМ. Сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам па справах Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвідам Лідзінгтонам. Прэзідэнт амерыканскай няўрадавай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер выказаў шкадаванне, што ЗША і Еўразвяз не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Крэмер лічыць, што Лукашэнка ў адчаі распрадае маёмасць Беларусі, каб захаваць сваю ўладу. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Заяву падала Ірына Халіп. Прадстаўнікі расійскіх дэмакратычных колаў плануюць наступны маштабны мітынг у Маскве 10 снежня. Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў да новых выбараў у Дзярждуму Расіі. Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз? Время вот переворота практически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы. Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей. Распад СССР. З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Пачнем другую частку з трубы, а больш канкрэтна з вершыка пра трубу. Я Беларусь в Москве не сдал, трубу ржавую продал. Зачем яна патрэбна мне? Ведь все равно гніе ў зямле. Не буду я трубой махаць, чтобы кому-то угрожать. Я не привык молчать и слушать. Мне надо все еще пошупать. Мы все сейчас как на войне. Як воздух, гроши треба мне. Свой минский мотоцикл продам. Но власть другому не отдам. Вершаў будзе больш, але цяпер час на пытанні и отказы. Простите, пожалуйста, я коллекционер календариков, состою в клубе. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести ваши маленькие карманные красивые календарики? Позвоните нам на аутоотказник еще раз и покиньте свой адрес. Календарики вам вышлют. С кем должна разговаривать? Алло! Алло! Час от часу, хоть вельми редко, здараются и такие звонки. Некоторыя людзі яшчэ не ведаюць, што гэта аўтаадказнік і як ён дзейнічае. Проста трэба паслухаць запісаны голас, які вас прывітае, і папросіць або паставіць пытанне, або падзяліцца інфармацыяй, або выказаць меркаванне. Ну а потым трэба гаварыць. Аўтаадказнік адключаецца пасля 2 хвілінаў. У мяне такое пытанне да свабоды. Чаму ўжо другі дзень вас не чуваць у эфіры? Пасля 10 часоў. Уже польское радио на ваших хвалях, працуе польское радио для Беларуси. На яких хвалях вы теперь будете працаваць, альбо пасля 10 уже не будете у эфиры? Пасля 10 гадзіны вечера мы передаем только в диапазоне 49 метров на 2 частотах 5840 кГц и 5930 кГц. Повторяю. Пасля 10 гадзіны вечара цяпер мы перадаем толькі ў дыяпазоне 49 метраў. А зараз адказ на пытанне, якое ў папярэдняй перадачы паставіла Вікторія. Чаму лозунгі БНФ не ўспрымаюцца народам? Яна прапанавала нешта накшталт шырэйшай дыскусіі на гэтую тэму. Вось першы голас у гэтай справе. Гэта Валер з Менску. Папробую адказаць Вікторіі на яе очень злободневны вопрос, почему же лозунги партии БНФ не популярны в нашем обществе. Дело в том, что наша белорусская нация с точки зрения этно-самоидентификации считается нацией холодной. Что я имею в виду? Для белорусов, живущих в Белоруссии, нет особой потребности в использовании белорусского языка, нет потребностей особых в повышении роли белорусской культуры. Прежде всего, нас интересует материальный достаток. Ну и более того, могу сказать, что в нашем обществе также характерны, я бы сказал, патерналистические настроения. То есть нам нужен батька, нам нужен царь, мы сами ничего не хотим делать. Или, проще сказать, мы думаем, что кто-то за нас делает. Ну вот, в этом-то и, на мой взгляд, главная причина того, что белорусскость белорусам не потребна. Поэтому и не очень популярны в нашей республике лозунги партии БНФ. Скажу более того, меня сейчас просто смущает та нетерпимость белорусского общества по отношению к исполнителям теракта. Мы требуем крови. Жажда крови. Опять-таки, это еще одно подтверждение того, что нас не интересует ни незалежность, ни демократия и многое-многое другое. А вот и другий голос, хоть он непосредственно не связанный с питанием Виктории, але, как сдается, связанный с темой, покольки дотычить оценки засновальника БНФу. Добрый день, Радио Свобода. Я все возвращаюсь мыслями к интервью, и не только к последнему Зенона Поздняка. И пробуждает воспоминания, воспоминания далекого детства, как ругались жены Вохры. Вот это стиль и тон одинаковый. Главное доказать, какая я, вот какой он. Меня потрясает еще вот этот так называемый. Сразу вспоминаешь времен Советского Союза, этого большевиков, так называемые художники, так называемые поэты, так называемые врачи. Вы знаете, вот эти фигуры речи, вот мне лично за него, если бы я была гражданкой Беларуси, я живу в Беларуси, но я не гражданка, как мне стыдно за своих, но также мне стыдно безумно за пазняка. Наступны вершык у сённяшняй перадачы. На працягу году пісаў вершы на свабоду. Нямала там іх прагучала, в адказ все ціха прамаўчала. Нібыта каля бору думкі выкінуў прастору. Ад гэтае пустэчы не злезу больш я з печы. Ці змяню фамілію, а можа надад і фатарлінію. Вожа гамбурскі рахунак пеніцца часамі. Штодня льецца над усімі галасамі. Што рабіў той модзін у балоце, сёння нам як завішчання свіні ў плоце. Ваш беларус брат за падзерскі влад. Пан Максимов, пьяными устами говорит истина. Я не претендую на выход эфир. Мне это не нужно. Абсолютно. Вот. Просто я слушатель вашего радио аж 55-го года, когда у вас в эфире бесподобно. Пора поставить питание и мне. А кто вас глушит? Чаму ж гэта ваш голас чуваць як з печы або з нейкай трубы? Што гэта за мудронае прыстройства вы прычапілі да свайго тэлефону? Нешта яшчэ больш мудронае, чым антыопрадзелітель у нашага званочніка Зіноўєва? Дарэчы, ад Зіноўєва мы атрымалі, як і трэба было спадзявацца, новыя цытаты пра Штырліца і Блюменштрасе ды прапанову, як нам выбрацца ў Кіев. Вот если рандеву с Яном будет в Киеве, то пусть с Яном и Инна, Полина и Галина приедут. Я вот в детстве, мне понравилась картина Зураба Налбандяна на выставке «Брежнев на заводе Лихачева». Там у Леонида Ильича такое доброе лицо и такой добренький он выглядит. Мне тоже таким хотелось бы сфотографироваться с Инной, Полиной и Галиной в Киеве. Думаю, что и с Яном. Это кто мои выглядать на фотографии, как Брежнев? Я, ти вы? Я не думаю, каб Інна, Паліна або Галіна захацелі загрымірвацца пад гэтага персанажа. Прыйдзецца нам з вамі, шаноўны, ці то пад Брэжнева, ці то пад Ліхачова. Штотыднёвая порцыя пэсімізму ад Ціны. Ціна, на званочкі хачу выказаць меркаванне. Я так апошні час думаю, што калі вы хочаце добра зразумець і нажывецца беларускаму народу, то паездзіце, паедзіце па кладбішчах. Вот я была в Аульсе недавно. Вот і тады вы зразумееце, як жыве наш беларускі народ. Ён не жыве, ён ўжо давно памёр. А пра церкву я хачу сказаць, пра нашых батыш досточтимых. Это, знаете, церковь — это место, где одни джентльмены, которые никогда не были на небесах, рассказывают сказки другим джентльменам, которые, значит, никогда там не будут. Вот, вот и к всему сводят наше житё, к кладбищу. Ужас, там, наверное, миллион людей лежит на одном только кладбище. Яшчэ крыху пра жанчыну, якая ахвотна нас расстраляла б, калі б мы і аўтамат аказаліся ў яе пад рукою. Рыхтуюся да святаў, да нараджэння Хрыста, да Новага года, і падбіралася ў сваіх шафах і найшла форму такую ваенную, што сын некалі ў Афганістане служыў. Дык вот хачу спытаць у гэтай пенсіянеркі, которая будзе расстрэльваць у лоб беларусаў, ці мае яна форму. Калі не маю, то я магу ёй аддаць, а то ў спадніцы неяк няёмка ж, напэўна, будзе ваяваць з аўтаматам, бегаць у руках. Адна жанчына званіла на радіо «Свабода». Жаловалась, что хочет вступить в оборонительную армию, но вот беда, нет оружия. Не страдайте, я вас выучу, подарю вам файную рогатку. Она с прибором ночного видения, не промахнетесь. Вам успеха, народу счастья. Пенсионерка, 76 лет. Еще один верш, после якого, гарантую, усім хопіць поэзии на увесь тыдзень. Я ще раз отзначу, згоду я би дав би, калі батька скажа, треба партизани, дасть нам стрельби може, освітляльні ракети, хоч в учебні патрони, вибухав пакети. Я стріляв би, шпурляв би, освітляв би, подривав би, розогнав би халуйов, блюдолізав, вертикальщиків поганих, каб не вскрылі, сядзелі ціха на маёй зямлі. А казалі, мужык просты дурны. Прыйдзе час маю ачыну, Василькова, сінявокую дзяўчыну, у сукенку адзену, белачырвона-белую. Маладая, шчырая, пригожая и смелая, с цимбалами на беловежском зубре. Мужик теперь непростый, белорус разумный. Ніхто ніколі болей не кране нас пальцам. Вышым из няволі скинули кайданы, прагнали шаўкайцам, зніклі вертыкальці, расцвіла радзіма, здзейснілі мы планы. Вякамі дурні мы былі, нядаўна сталі вумнымі. А цяпер пра прозу, ці лепш сказаць пра заікаў. Маю ўражанне, што наш народ усё ж больш любіць паэтаў, чым пра заікаў. И слухаю вашу передачу про и выступая это Алексеевич, выдатная письменница, за 20 год 5 творов, сидеть в Немеччине и смог свой палец как что-нибудь написать. Я добро запомнил, как она, что она говорила. А говорила она, что мы белорусы, дикуны, жвачные живелины. Звоночки, где вы это Макаревича откопали? Не то его слухаешь, не то Крофорд разгадываешь. К концу голова болит. І на заканчэнне пра Максімюка, які не чэрпае глыбей. Вось я вельмі уважліва слухаю Максімюка, і мне нешта нагадвае нейкую такую гульню, пытанні, адказы, розныя там адказы. Але справа ж у галоўным. Трэба урэшце рэшт разабрацца, чым жыве наша грамадства. Мне кажацца, урэшце рэшт трэба глубей черпать ситуацию у нашей ведомости, реальности. Давайте глубей и вы, а то только наракаете. Вы, коли уже гучите в эфиры, так и самый автор звоночков, как я и каждый инший, кто тут выступает. Так что старайтесь. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.